По рассказам делоссов, еще раньше лаодики и гиперохи из страны гипербореев, мимо тех же народов, прибыли на Делос две молодые женщины, Арга и Опис. Они несли элифии, священные дары, обещанные за быстрые и легкие роды. Как передают, Арга и Опис прибыли из гиперборейской страны вместе с самими божествами, Аполлоном и Артемидой, и делоссы им также воздают почести. В их честь делосские женщины собирают дары. В гимне, сочиненном ликийцем Оленом, женщины призывают их поименно. От делоссов переняли этот обычай жители других островов, Ионини. Они также поют гимн, призывая Опис и Аргу, и собирают им священные дары. Этот Олен пришел на Делос из Ликии и сочинил также и другие древние гимны, которые поются на Делосе. Пепел от бедер жертвенных животных, сожженных на алтаре, они рассыпают на могиле Опис и Арги. Могилы же их находятся за святилищем Артемиды, на восточной стороне, в непосредственной близости от зала для пировки оссов. Итак, о гипербореях сказано достаточно. Я не хочу ведь упоминать сказание об Абарисе, который, как говорят, также был гипербореем. Он странствовал по всей земле со стрелой в руке и при этом ничем не питался. В существование гипербореев я вообще не верю. Ведь если есть какие-то люди на крайнем севере, то есть и другие на крайнем юге. Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли. Они изображают океан, обтекающим землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем, и Азию они считают по величине равной Европе. Поэтому я кратко расскажу о величине обеих частей света и о том, какую форму имеет каждая. Персы живут в Азии, вплоть до Южного моря, называемого Красным. Геродот, может быть, пользовался в этом рассказе древней аккадской картой мира, где центром мира была Ассирия. К северу от них обитают медяне. Выше медян — саспиры, выше саспиров — колхи, граничащие с Северным морем, куда впадает река Фасис. Эти четыре народности занимают область от моря до моря. На западе отсюда в море выдаются от Азии два полуострова, которые я теперь опишу. Один северный полуостров берет начало от реки Фасиса и тянется к морю вдоль Понта и Гелеспонта до Троянского Сигея. На юге этот же самый полуостров простирается в море от Мериандинского залива Финикии до Триопийского мыса. На этом полуострове живет 30 народностей. Это один полуостров. Второй начинается у Персидской земли и тянется до Красного моря. Здесь Персидский залив. Он охватывает Персию, примыкающую к ней Ассирию, и затем Аравию. Оканчивается этот полуостров у Аравийского залива, конечно, только по обычному делению, куда Дарий провел из Нила канал. Итак, широкая равнина далеко простирается от Персии до Финикии. От Финикии же этот полуостров тянется вдоль нашего моря, через палестинскую Сирию и Египет, где он оканчивается, и только три народности обитают на этом полуострове. Эта часть Азии лежит на запад от Персии. Выше персов, медян, саспиров и колхов на восток простирается Красное море, а к северу Каспийское и река Аракс, текущая на восток. Азия обитаема вплоть до Индии. Далее в восточном направлении тянется уже пустыня, и никто не может сказать, какова она. Сообщение Геродота показывает, что персидская держава простиралась тогда в Индии до восточного края пустыни Фар. Таковы очертания и величина Азии. Ливия же расположена еще на этом втором полуострове, ведь она уже непосредственно примыкает к Египту. У Египта этот полуостров очень узок, так как от берегов нашего моря до Красного всего лишь 100 000 оргий, то есть около 1000 стадий. За этим узким местом полуостров, называемый Ливией, опять сильно расширяется. Поэтому мне кажется странным различать по очертанию и величине три части света — Ливию, Азию и Европу, хотя по величине между ними различия действительно немалые. Так в длину Европа простирается вдоль двух других частей света, а по ширине, думается, она и несравнима с Азией и Ливией. Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии. Это, насколько мне известно, первым доказал Неко, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив, царь послал финикян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы столпы, пока они не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикяне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу и в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю, затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через 2 года на третьей финикяне обогнули Геракловы столпы и прибыли в Египет. По их рассказам, я-то этому не верю, пусть верит кто хочет, во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне. По приказанию египетского царя Неко, 609-593 годы, финикяне обогнули мыс Доброй Надежды, и при этом солнце у них было на правой стороне. На 3-й год они достигли Гибралтара и снова вошли в Средиземное море. Так впервые было доказано, что Ливия окружена морем. Впоследствии карфагеняне утверждали, что им также удалось обогнуть Ливию. Зато Сатасп, сын Теаспия, из рода Ахеменидов, посланный объехать Ливию, не смог этого сделать. Сатасп устрашился долгого плавания по водной пустыне и возвратился назад. Он не выполнил таким образом опасного поручения своей матери. Этот Сатасп оскорбил насилием девушку, дочь Зопира, Мегабизова сына. Царь Ксеркс хотел распять его за это на кресте, но мать преступника, сестра Дария, упросила царя помиловать сына. По ее словам, она сумеет наказать Сатаспа еще более сурово, чем это сделал бы царь. Сын ее должен плыть вокруг Ливии, пока снова не прибудет в Аравийский залив. Ксеркс согласился. Сатасп же прибыл в Египет, снарядил там корабль с египетскими корабельщиками и затем отплыл к Геракловым столпам. Выйдя за столпы, он обогнул Ливийский мыс под названием Солоэнт и потом взял курс на юг. Много месяцев плыл Сатасп по широкому морю, но путь был бесконечен. Поэтому Сатасп повернул назад и возвратился в Египет. Оттуда он прибыл царю Ксерксу и рассказал следующее. Очень далеко в Ливии им пришлось плыть мимо земли низкорослых людей в одежде из пальмовых листьев. Всякий раз, когда мореходы приставали к берегу, жители покидали свои селения и убегали в горы. Тогда персы входили в их селения, но не причиняли никому вреда, а только угоняли скот. Причиной же неудачи плавания вокруг Ливии Сатасп выставил следующее. Корабль их не мог, дескать, идти дальше, так как натолкнулся на мель. Ксеркс, однако, не поверил правдивости этого рассказа. Он подверг Сатаспа прежнему наказанию, повелел распять на кресте за то, что тот не исполнил его царского приказа. Один евнух этого Сатаспа, как только услышал о казни своего господина, бежал с его огромными сокровищами на Самос. Сокровищами этими завладел один горожанин Самоса. Имя его я знаю, но стараюсь забыть о нем. Большая часть Азии стала известна при Дарии. Царь хотел узнать, где Инд впадает в море, ведь это единственная река, кроме Нила, где также водятся крокодилы. Дарий послал для этого на кораблях нескольких людей, правдивости которых он доверял. Среди них был и Скилок, кориандинец. Они отправились из города Каспатира в Пактии и поплыли на восток, вниз по реке до моря. Затем, плывя на запад по морю, на 30-м месяце прибыли в то место, как я сказал выше, откуда египетский царь послал финикян в плавание вокруг Ливии. После того, как они совершили это плавание, Дарий покорил индийцев и с тех пор господствовал также и на этом море. Таким-то образом было выяснено, что Азия, кроме восточной ее стороны, подобно Ливии, окружена морем. Омывается ли Европа морем с востока и с севера, никому достоверно неизвестно. Мы знаем лишь, что по длине она равна двум другим частям света, и я не могу даже понять, почему, собственно, трем частям света, которые являются одной землей, даны названия по именам женщин. Непонятно также мне, почему реки Нил и Фасис в Колхиде, по другим река Танаис, впадающая в Меотийское озеро, и кемерийский город Портмеи образуют границу между ними. Нельзя выяснить имена тех, кто разграничил их, и от кого взяты названия этих трех частей света. Ведь Ливия, как обычно думают в Элладе, получила свое имя от местной женщины Ливии, а Азия же от супруги Прометея. Впрочем, лидийцы также желают присвоить себе имя Азии. По их словам, Азия названа от Асия, сына Котии, внука Манесса, а не от супруги Прометея Асии. Поэтому и один из кварталов Сарт называется Асиады. Что до Европы, то никто из людей не знает, омывается ли она морем, откуда ее имя и кто ее так назвал. Или же нужно предположить, что эта страна получила свое имя от Тирийской Европы. Раньше ведь она была безымянной, как и другие части света. Но все же эта женщина, Европа, происходит из Азии и никогда не приходила в ту землю, которая теперь у эллинов называется Европой. Она прибыла из Финикии только на Крит, а с Крита в Ликию. Но об этом довольно. Я буду придерживаться общепринятых мнений. Из всех стран, куда Дарий выступил походом, помимо скифских народностей, на Евксинском понте обитают самые невежественные племена. Ведь по эту сторону понта нельзя назвать ни одного просвещенного племени, и мы не встречаем у них ни одного знаменитого человека, кроме скифа Анахарсиса. Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись. И никто не может их настичь, если только они сами не допустят этого. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений. И свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством. Их жилища в кибитках. Так как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? Этой особенности скифов, конечно, благоприятствует их земля и содействуют реки. Страна скифов представляет собой богатую травой и хорошо орошаемую равнину. По этой-то стране протекают почти столько же рек, сколько каналов в Египте. Я назову только самые известные реки и судоходные от моря вглубь страны. Прежде всего это Истр с пятью устьями, затем Тирас, Гипанис, Борисфен, Пантикап, Гиппокирис, Гер и Танаис. О течении этих рек надо сказать следующее. Истр самая большая из известных нам рек. Зимой и летом она всегда одинаковой величины. Это первая река Скифии на западе. Она становится самой большой, и вот почему. В Истр впадают и другие реки, отчего он становится многоводным. Из них пять протекают через скифскую землю. Та, которая у скифов зовется Пората, а у эллинов Пирет. Далее Тиарант, Арар, Напарис и Ордес. Первая из названных рек велика, течет на восток и сливает свои воды с Истром. Вторая по имени Тиарант имеет более западное направление и меньше первой. Арар же, Напарис и Ордес протекают в промежутке между первыми двумя и впадают в Истр. Эти притоки Истра берут начало в самой Скифии. Река же Марис течет из страны Агафирсов и впадает в Истр. На севере с вершин Гема стекают три большие реки — Атлант, Авраз и Тибисис. Далее в Истр впадают текущие через Фракию и страну фракийских Кробизов реки Африс, Ноэс и Артанес. Затем из области Пеонов и горы Родопы течет в Истр река Киос, пересекающая посредине Гем. Из Иллирии же течет река Ангр на восток в Трибальскую равнину и впадает в реку Бронг, а Бронг в Истр. Так Истра принимает эти обе большие реки. Из северной страны Омбриков текут на север река Карпис и другая река Альпис, и также впадают в Истр. Ведь Истр течет через всю Европу, начиная в земле кельтов, самой западной народности в Европе после кенетов. Так-то Истра пересекает всю Европу и впадает в море на окраине Скифии. Итак, от того, что воды названных рек и многих других вливаются в Истр, он становится величайшей рекой. Впрочем, Нил, если сравнить обе эти реки, сам по себе еще многоводнее. Действительно, в Нил не впадает никакой реки или источника, которые бы делали его полноводным, а то, что количество воды в Истре и летом, и зимой одинаково, объясняется, видимо, следующим. Зимой воды этой реки достигают своего естественного уровня или немного выше, потому что в это время в тех странах только изредка выпадают дожди, но зато постоянно идет снег. Летом же глубокий снег, выпавший зимой, тает, и отовсюду попадает в Истр. И вот этот-то талый снег стекает и наполняет реку, а также частые и обильные дожди, ведь дожди бывают там и летом. Насколько больше воды летом, чем зимой притягивает к себе солнце, настолько Истр становится летом полноводнее, чем в зимнее время. Когда же одно возмещается другим, наступает равновесие. Итак, Истр — первая река Скифии. За ней идет Тирас. Последний начинается на севере и вытекает из большого озера на границе Скифии и земли Невров. В устье этой реки живут эллины, называемые тиритами. Озеро, из которого вытекает по Геродоту Тирес, болотистая область в истоках современной реки Припяти. Эту область считали огромным озером. Третья река Гипанис берет начало в Скифии. Вытекает она также из большого озера, у которого пасутся дикие белые кони. Озеро это справедливо зовется матерью Гипаниса. Река Гипанис по выходе из озера лишь короткое время, 5 дней пути остается еще пресной, а затем на 4 дня плавания вплоть до моря, вода ее делается горько-соленой. Морская соленая вода с южным ветром далеко проникает в устье современного Южного Буга. Ведь в нее впадает настолько горький источник, который, несмотря на незначительную величину, делает воду реки совершенно горькой, а ведь Гипанис больше многих рек. Источник этот находится на границе страны скифов и ализонов. Название источника и места, откуда он вытекает, по-скифски «эксампей», а на эллинском языке «священные пути». Тирас и Гипанис очень близко подходят друг к другу, в земле ализонтов. Затем обе реки поворачивают в разные стороны, и промежуток между ними расширяется. Четвертая река, Борисфен, самая большая из этих рек, после Истра. Эта река, как я думаю, не только из скифских рек наиболее щедро наделена благами, но и среди прочих рек, кроме египетского Нила. С Нилом ведь не сравнится ни одна река. Тем не менее, из остальных рек Борисфен — самая прибыльная река. По берегам ее простираются прекрасные тучные пастбища для скота. В ней водится в больших количествах наилучшая рыба. Вода приятна на вкус для питья и прозрачна по сравнению с водой других мутных рек Скифии. Посевы вдоль берегов Борисфена превосходны. А там, где земля не засеяна, расстилается высокая трава. В устье Борисфена, само собой, оседает несметное количество соли. В реке водятся огромные бескостные рыбы под названием антакеи, и есть много других диковин. Антакей, быть может, белуга, достигающий иногда огромных размеров. С севера течение Борисфена известно на расстоянии 40 дней плавания от моря до земли Герра. Однако никто не может сказать, через области каких племен течет эта река дальше на север. До страны скифов-земледельцев она, очевидно, протекает по пустынной местности, ведь скифы эти живут по берегам реки на 10 дней плавания. Это единственная река, да еще Нил, истоков которой я не могу указать, да, как мне думается, и никто из эллинов. Близ моря Борисфен уже мощная река. Здесь к нему присоединяется Гипанис, впадающий в один и тот же лиман. Днепровский лиман, куда впадает современный Днепр и Южный Буг, отделенный от моря Кинбургской косой. Клинообразная полоса земли между этими реками называется мысом Гипполая. На нем воздвигнуто святилище Деметры. Напротив святилища, на Кипанисе, живут борисфениты. Таковы мои сведения об этих реках. За ними следует пятая река под названием Пантикап. Течет же она также с севера и из озера. Между нею и Борисфеном обитают скифы-земледельцы. Пантикап протекает через Гилею, а затем, минуя ее, сливается с Борисфеном. Шестая река Гипокирис берет начало из озера, пересекает область скифов-кочевников и затем впадает в море у города Каркинетиды, оставляя на правой стороне так называемое Ахиллесово ристалище. Седьмая река Гер вытекает из Борисфена в том месте, до которого течение Борисфена известно. Ответвляется она в этом месте, а название ее общее с местностью — Гер. Течет эта река к морю, образуя границу между землями кочевых и царских скифов, и потом впадает в Гипокирис. Геродот смешивает здесь Гипокирис с какой-то другой рекой. Наконец, восьмая река — Танаис. Она течет сверху, беря начало из большого озера, и впадает в еще большее озеро под названием Меотида. Оно отделяет царских скифов от савроматов. В Танаис впадает другая река по имени Сиргис. Вот наиболее значительные реки, орошающие Скифию. Трава, растущая в скифской земле, из всех известных нам трав, больше всего вызывает разлитие желчи у скота. Вскрытие трупов животных легко убеждает в этом. Таким образом, все важнейшие средства для жизни легко доступны скифам.